Еще лже-Дмитрий готовил потехи новые. Велел строить деревянную крепость с земляной осыпью вне города, за Сретенскими воротами, и вывести туда множество пушек из Кремля, чтобы 18 мая представить ляхам и россиянам любопытное зрелище приступа, если не кровопролитного, то громозвучного, коему надлежало заключиться пиршеством общенародным. Марина также замышляла особенное увеселение для царя и людей ближних во внутренних комнатах дворца, думала своими польками плясать в личинах. Но россияне уже не хотели ждать ни той, ни другой потехи. Если Шуйский отложил удар до свадьбы Отрепьева с намерением дать ему время еще более возмутить сердца своим легкомыслием, то сие предвидение исполнилось. Новые соблазны для церкви, двора и народа умножили ненависть и презрение к самозванцу, а наглость ляхов все довершила, так что им, обязанный счастьем, он их же содействием и погибнул. Сии гости и друзья его услуживали хитрому Шуйскому, истощая терпение россиян, столь мало ими уважаемых, как мы видели, что Мнишек нескромно обещал боярам свою милость, и посол королевский дерзнул торжественно назвать лже-Дмитрия творением Сигизмундовым. На самых пирах свадебных во дворце, разгоряченные вином, ляхи укоряли воевод наших трусостью и малодушием, хваляся: «Мы дали вам царя». Но россияне, сколь не униженные, сколь невиновные пред отечеством и добродетелью, еще имели гордость народную, кипели злобою, но удерживались и шептали друг другу: «Час мести недалеко». Сего мало. Воины польские и даже чиновнейшие ляхи, нетрезвые, возвращались из дворца с обнаженными саблями, на улицах рубили москвитян, бесчестили жен и девиц самых благородных, силу извлекая их из колесниц или вламываясь в домы. Мужья, матери вопили, требовали суда. Одного ляха-преступника хотели казнить, но товарищи освободили его, умертвив палача и не страшась закона.